Глава 16. Система Тень-0. Обломки центра. Добравшись до корабля, я прошел по коридору в каюту команды и пару минут понаблюдал за копошением дроидов при установке армейского тренажера. Медицинский комплекс уже расположили справа от входа. Рядом с ним, как почетный караульный, стоял медицинский дрон. Я протиснулся между работающими роботами к изголовью бокса, раскрыл его колпак. Нашел кнопку с изображением клавиатуры и нажал на нее. Из небольшого углубления на меня выскользнули консоль управления комплексом и панель датчиков. Заметив специальный разъем, я вытянул контакт подключения нейросети. После установки соединения с аппаратом у меня перед глазами высветилось приглашение приступить к управлению боксом и изменению настроечных параметров. Разобравшись с ними и найдя нужные мне опции, я приступил к тому, для чего пришел. Подключение у этого агрегата специализированных функций аппаратного усиления восприятия пациента для организации помощи в обучении, контроля состояния и отслеживания прогресса изменений параметров при повышенных нагрузках на организм не вызывало никаких затруднений. Все было просто и понятно. Нужные меню и настройки всплывали в памяти на уровне моторных реакций с уверенностью, наработанной годами практики. Точность и быстрота сочетались со сложностью и функциональностью. Требования четвертого уровня для управления комплексом и процедурой было вполне оправданным. Настроив за полчаса все оборудование полностью, запрограммировал его на доступном пока для меня уровне. Не удержалась от внесения своих поправок и сеть. Есть дополнительные таблицы использования скрытых параметров. Можно произвести их настройки для улучшения эффективности работы комплекса. Вообще у меня складывается такое впечатление, что нейросети самой нравится все оптимизировать, настраивать и взламывать. Чуть что у нее сразу есть пара предложений, как улучшить работу или проникнуть несанкционированно внутрь. «Скидывай эти данные в комплекс», – передал я нейросети и приступил к новому этапу работ. Ввел и протестировал получившиеся параметры. Еще немного. Методом проб и ошибок поколдовал над ними, добившись максимально возможной производительности, если судить по моделируемым графикам функционирования. Сеть, какое увеличение производительности мы получим для процесса обучения и в работе комплекса в целом? Очень уж хотелось получить ощутимый выхлоп. Заражаясь от своей нейросети, хочу, чтобы все работало лучше после того, как я в нем покопаюсь. Общая эффективность комплекса увеличена на 24%. Ускорение процесса изучения баз при его прохождении в медкомплексе произойдет примерно на 310%. Неплохо. Это я не настроил его еще под индивидуальные параметры и не сформировал состав и список необходимых биостимуляторов, оценил открывшиеся перспективы я, и для интереса обратился к Эскину. 896. Я подключил и по минимуму, как смог, настроил медкомплекс. Можешь подсказать, какой множитель он мне предоставит при излучении баз в нем. У нас с нейросетью без непосредственного тестирования получилось что-то порядка 3,1 раза. Провожу калибровку. До окончания процедуры 30 секунд. Я вижу, Алексей, ты внес некоторые изменения в настройки медкомплекса. Да. Это рекомендации, выданные сетью для более оптимальной его работы. Когда установите тренажер, там тоже немного покопаюсь. Есть пара алгоритмов, которые рекомендуют применять совместно именно с этой моделью армейского тренировочного комплекса. Хорошо, принято. Когда завершу его монтаж, я сообщу тебе об этом для внесения настроек. Алексей, производительность комплекса составляет 312%. Замечательно! Мы с сетью получили практически те же результаты. Порадовался этой новости я и продолжил. Как у вас дела с Никой по расконсервации оборудования на корабле? Что происходит с переносом оборудования, я вижу? — ответила Ника. — Расконсервировано 20% критических систем для полнофункциональной работоспособности судна. В первую очередь это системы жизнеобеспечения и энергоснабжения. «Еще нужно порядка 10 часов, как я понимаю?» – спросил я у Ники. «Нет. С переводом работы реактора на достаточную для активации корабельного оборудования мощность расконсервация систем корабля будет проходить несколько быстрее. Потребуется 7,5 часов», – ответил судовой Искин. «Хорошо. Продолжайте выполнение работы. Через пару дней можно будет совершить первый пробный вылет. На корабле уже можно ходить без скафандра», — подумал я, но все-таки решил проверить показания датчика. «Да, теперь я знал, как пользоваться встроенными в скафандр приборами и, в частности, анализатором. Информацию об этом я почерпнул сразу из нескольких источников, находящихся в смежных по тематике базах. Данные датчика подтвердили, что, по крайней мере, в этом секторе корабля двери-то везде раскрыты, дышать можно было без затруднений. Я снял шлем и попробовал ощутить вкус воздуха. Сладкого привкуса приключений в нем не чувствовалось. Он был обычным, ничем не примечательным и немного суховатым. Дышать можно, и делается это легко, — решил я. Есть хотелось постоянно. Голод накатывал волнами, явно тратя энергию на перестройку организма. Я прошел в капитанский кубрик, взял одну из упаковок сензе и, жуя на ходу, вернулся в комнату, где сейчас шли работы по установке. Тренажер занят. Может, пока разобраться с имплантами? Задумался я и неожиданно понял, что для досконального анализа возможностей искусственных дополнений, которые устанавливает себе человек, нужно изучение двух баз – физиологические процессы, их стимуляция и боевая медицина, которая вслед за собой потянут умение их имплантировать. База – медицинский комплекс, а для этого нужно знание фармакологии и создание инъекций, которые дает база биохимия. Сложная цепочка получается. То есть, чтобы понять, что попало ко мне в руки, надо вообще-то знать, а как, в принципе, провести анализ найденного. После этого нужно для дополнения выучить, а как это все применить к себе и сделать наиболее безболезненным способом. Логично, вполне логично. То есть для нормального существования один путь – учеба. Значит, будем грузить себя ею и тренировками. Нужно узнать, когда установят армейский комплекс. До его установки заняться обучением, а после уже перейти к тренировкам. После этого ужин, небольшой отдых, может, еще что вырисуется, но потом обязательно 6 часов сна. В моем случае, думаю, режимом пренебрегать не стоит. Начнем. 896-й. Сколько еще времени для завершения монтажа тренировочного комплекса? 1,5 часа. Работы немного затянулись из-за прокладки дополнительных линий энергоснабжения. Тогда я берусь за изучение баз на это время, потом займусь настройкой комплекса. Принято. Так, у меня 90 минут, и я смогу воспользоваться 2 раза сверхактивным восприятием, а также поесть в небольшой перерыв. Теперь определиться с обучением. Сейчас 2 слоя у меня нагружены учебой. На одном я грызу гранит магии, на другом – техники. Сеть, сколько прошло с момента запуска процесса, уточнил я у нейросети, так как сам уже сбился и давно запутался, а она всегда точно ответит, где и что идет. Обучение на слоях длится 42 минуты. Чему я успел обучиться за это время и до какого уровня смог подтянуть базы, стало интересно мне. Разобрано 2,81% 5-го уровня базы СПР и 38,89% 3-го уровня базы техник. Изученный материал дает понять, что разгон, предоставленный медкомплексом, не будет распространяться на фоновые слои сознания, если обучение в них будет проходить отдельно от активного потока. Это правильно? С вероятностью 86% утверждение пользователя верно. Тогда останавливай обучение в фоновых потоках. Будем использовать их как множитель для основного. Выполнено. Я могу сейчас воспользоваться функцией ускорения восприятия медкомплекса с коэффициентом 3,12. Далее сверхактивное восприятие 1,3 и многопоточность. Теперь тут коэффициент 2,88. В итоге я получу ускорение в 11,68128 раз. Сверх неплохо. Что будет, когда все настрою и разгоню до максимума? Порадовался я и задал вопрос нейросети. Сеть, сколько займет изучение 5-го и 6-го уровня для базы СПР? Решил я сразу ухватить все возможности и дополнительный слой. 39,22 часа. Халявы не получилось. Медицинские базы до 5-го уровня и перестройка комплекса – это на сегодня. Постарался я снизить запросы. 22 часа. Расчеты нуждаются в корректировке. Не учтена накопленная ментоэнергия. По подсчетам ее хватит на 50 минут. Да, про выработку нейронов источником я забыл. Не имеет смысла пересчитывать. Длительность обучения излишне большая в любом случае. Тогда по рекомендованной ранее тобой программе, но с учетом дополнительного коэффициента 2,3 первые 50 минут. Я задумался. В голове крутилась какая-то идея, возникшая вследствие сказанного сетью о корректировке расчетов, но я не мог никак поймать ее за хвост. Поэтому я начал прокручивать то, что услышал. Прошло 42 минуты, плюс остаток неистраченного после переноса слоев. Это выработка нейронов источником и их накопление. Как итог, у меня есть 50 минут, чтобы воспользоваться способностью изменения субъективного времени. Вот оно, магик! Я трачу и создаю по одному нейрону в секунду. Почему я не могу пользоваться этой способностью все время? Ведь просто не будет происходить накопление. То, что я выработаю, сразу уйдет в расход. Задал я вопрос мага Компу. Переход энергии от источника к потребителю не может идти по прямой, только через накопитель. Накопитель не может быть пуст. То есть я могу использовать эту способность как угодно долго, главное, чтобы первоначально в накопителе была ментоэнергия? Да. Вот это подарок! Как же я раньше не спросил об этом? Значит, если я сейчас начну использовать эту способность, то баланс энергии будет находиться на одном уровне и не будет пополняться. Нет. Как нет? Удивился я. Вроде все правильно сказал. Все учтено. А магик говорит, нет. Сейчас вы не сможете воспользоваться способностью прямой передачи энергии от источника к потребителю. Она станет доступна после изучения 5-го уровня базы Эспер и потребует перестройки энергоканалов организма. В этот период у оператора наблюдается нулевая ментоактивность, и все способности, опирающиеся на мага-основу, прекращают свою деятельность. Ну, ничего себе! И как долго происходит эта перестройка? Задался вопросом я. От 3 до 5 дней, в зависимости от сложности построения структуры каналов. Последнее, поясни, зависит не от способностей оператора, да? Да. Сложность построения объясняется пропускной способностью потока и возможностью управлять ею. Хорошо, буду знать. То есть 5 дней минус. Когда полечу отсюда, это надо учесть. Пока мне эти способности очень нужны, рассудил я и вернулся к вопросу учебы. Блин, а как мне 1,5 часа-то распределить? Задумался я. Рекомендую изучить базы, медицинский комплекс, физиологические процессы и их стимуляция. Боевая медицина, биохимия, инженерный комплекс по 4-й уровень включительно. Также доучить базу техник до того же уровня. Потребуется разделить процедуру на 4 этапа. Первый и второй по 25 минут, третий 27, четвертый 30. После каждого из них необходимо провести восстановление калорийного баланса в организме пользователя. На время тренировки и отдыха рекомендую поставить на изучение пятый уровень базы медкомплексы в пятом слое и медицина в седьмом. Завтра продолжить обучение этим базам в боксе, после чего провести его настройку под индивидуальные параметры. Разумный план, так и сделаю. Но я пошел, сказал я и начал устраиваться в медкомплексе. Напоследок выдал несколько инструкций и скином. 896-й! Ника! Я на учебе. Буду занят примерно 1 час 40 минут. Потом займусь настройкой тренажера. К тому времени нужен отчет о проделанной работе и запуск процедуры проверки и сканирования окружающего станцию пространства. А значит, должны быть активированы и настроены все средства слежения и дальнего обнаружения. Хочу посмотреть, что у нас в округе есть интересного. Задача ясна? Ника, успеешь за ночь? 896-й. На станции есть что-то в помощь кораблю для этого? К назначенному сроку расконсервацию приборов и составление пространственной карты смогу провести с 99% вероятностью. Карта ближайшего пространства будет создана в укрупненном масштабе. На ней я смогу отметить все объекты в радиусе 25 тысяч километров от станции размером больше 5000 кубов. Для более детального сканирования необходимо больше времени, отчиталась Ника. Этого достаточно на первое время. Выполняй. Могу предложить использовать следящий контур станции, но его можно подключить к оборудованию корабля. Тогда радиус слежения возрастет в 2,5 раза. Эту операцию можно провести силами промышленных дроидов, дополнил 896-й. Принимается! Тогда помоги Нике с этим подключением. Ника, слышала? Да, будет сделано. Я скорректирую карту под новые возможности. Ну все, удачно вам закончить с делами. Я на учебе. Я лег в медицинский комплекс и закрыл крышку бокса. Так началось мое очередное погружение в ворох информации и данных, которые преобразовывались в навыки, умения и знания. Время пролетало абсолютно незаметно. Новые факты впитывались мной, как вода губкой, но переполнения и перегрузки не наблюдались. Когда была изучена последняя запланированная на сегодня база, я даже не мог сказать, что это обучение потребовало от меня каких-то огромных усилий. Самочувствие было превосходным. Выплыло знание, что это все благодаря медкомплексу, который контролирует мое состояние во время обучения, проводит постоянную корректировку и точечные воздействия, чтобы скомпенсировать направленную на организм нагрузку. Одновременно я знал, что в это самое время в одном из потоков продолжается изучение базы медкомплексы, во втором – медицина. «Знание – сила», – еще раз убедился я и начал выбираться из бокса. «Лейтенант, добрый вечер! Работа по установке тренажера выполнена». Расконсервировано 33% оборудования корабля. Сейчас идет активация систем слежения. Их подключение к контуру станции уже выполнено, отчитался 896-й. Молодцы! Я сейчас займусь тренажером. Ника, у тебя задание есть. Если успеешь к утру, продолжай с активацией оборудования. Принято, ответил судовой Искин. 896. Для тебя у меня другое задание. Провести тестирование находящихся на станции кораблей силами одного из промышленных дроидов. Хочу обучаться на них, а не на скуче. Их не так жалко, если что-то пойдет не так, а наше судно сможет вылететь на автопилоте и подобрать меня. У меня уже сформировалось расписание на завтра. Поделюсь после тренировки. Все понятно? Да. Тогда я пошел. Правда, это сильно сказано, пошел. Сделал 3 шага к противоположной стене. И вот я стою перед армейским комплексом. Материал, изученный мной, говорил о том, что данный аппарат собран грамотно и очень оптимально. Для средних настроек его вообще не следует перенастраивать, так как они подогнаны под стандартные критерии вооруженных сил Содружества. Но для меня этого было мало. Мне нужен был именно тот оптимум, который подходил бы только мне. Проработав полученные данные из баз по простой боевой медицине, а также стимуляции процессов организма, я совместно с сетью составил новый набор параметров и разработал дополнительный алгоритм их реализации для тренажера. По предварительным выкладкам, его эффективность в отношении тренировок именно для моего организма должна была возрасти в 1,5-2 раза. Я выдвинул консоль для настроек и управления комплексом. Просмотрел своеобразное для такого типа аппаратуры меню, проверил значения, установленные по умолчанию, и начал выводить новые данные. Когда я закончил, сеть предложила вместо тренировки провести полное совместное тестирование комплекса в соответствии с измененными установочными параметрами. В результате него мы должны были получить точный прогноз, рекомендации по моему развитию и узнать коэффициент повышения производительности комплекса в связи с внесенными изменениями. «Так и сделаю», — согласился с нейросетью я и приступил к запуску процедуры полного тестирования комплекса. Задав нужную последовательность действий, забрался внутрь тренажера, загерметизировал камеру и отключился почти на 1,5 часа. Тестирование продлилось немного дольше запланированного, так как были изменены несколько основных настроек, и комплексу пришлось перестраивать весь процесс обучения и тренировок под нового пользователя. Из рекомендаций основным выходило то, что я должен 2 часа в день с периодом в 7 часов посещать занятия на тренажере. Первыми для изучения ставились базы «Бой» и «Стрелок», которые нужно освоить до 5-го уровня в течение 4 следующих дней. Выбравшись из армейского тренировочного комплекса, я поделился итогами прошедшего дня с эскинами. 896. Ника, на сегодня я закончил. Сейчас поем перед сном, помоюсь и спать. Алексей, ты обещал поделиться планами на завтра, напомнил Искин станции. Значит так, во-первых, о результатах сегодняшнего дня. Сейчас у меня изучено 10 баз 4-го уровня. Это медицинские и технические базы, необходимые в ремонте и настройке используемого оборудования. Моментально скинул список баз и скином. Как же удобны нейросети в использовании. Во-вторых, получены рекомендации от тренажера на дальнейшее занятие и ближайший минимум баз, необходимый для этого. Отправил 896-му и Нике. В-третьих, завтра, после утренней тренировки в армейском комплексе, я собираюсь разобраться с несколькими своими новыми опциями. Это займет не больше 20-30 минут, а потом часов 6 потратить на изучение баз. От вас требуется проанализировать полученный список и выдать свои мнения по дальнейшему развитию. В-четвертых, после учебы и обеда еще один этап тренировок. Дальше я собираюсь осмотреть корабли и проверить их ремонтно-пригодность. Также посетить и запустить инженерный комплекс и попробовать восстановить инженерного дроида. Если до конца дня еще останется время, то я хочу попробовать совершить пробный вылет на восстановленном 896-м транспортном корабле. — Понятно, — ответил Искин. — Выполняю, — догнал ответ Ники. — Хорошо. Ну, тогда вам плодотворно поработать, а мне спокойно и хорошо выспаться, — сказал я и направился в каюту капитана, который считал теперь своею. Там я разделся, разложил кровать. Она автоматически застелилась новым комплексом белья. Я полюбовался на это чудо бытовой инженерии и улегся спать. Вот и закончился мой второй день на этой станции. Утром я проснулся с ощущением легкости и бодрости во всем теле. Голова была ясной и спокойной. А жизнь-то налаживается, — подумал я, потягиваясь и бредя в душевую комнату. Сеть, сколько я спал, поинтересовался и, проходя в небольшую дверь, включил воду. 6 часов, — услышал ответ и подумал. Сколько прописано, столько и спал, как по будильнику встаю. Хотя четко помню, проснулся сам, без всякой помощи. Пока думал, не заметил, как попал в струи влажного воздуха, бившие отовсюду. Душ тут необычный. Тело обдает волна микрочастиц воды, и она обладает замечательными освежающими, бодрящими, а главное, моющими свойствами. После нее следует порыв горячего воздуха, выполняющий роль сушки и очистки. Потребление же воды в данном случае минимально и не составляет большого процента затрат на общем фоне. Помывшись и одевшись в благоухающий свежестью костюм, которому тоже досталась своя доля чистоты, я сел за столик и с удовольствием съел. Даже не обратил внимания на их безвкусие, несколько упаковок НЗ, запив водой. Ну вот, готов к новым открытиям и подвигам, с удовольствием подумал я. Доброе утро всем! Поздоровался я с Никой и 896-м. Как у вас продвигаются дела? Доброе утро, Алексей. Нику подключили к следующему контуру станции Я провел тестирование всех трех доступных кораблей. Отчет пересылаю тебе на нейросеть. Входящее сообщение от Искина номер 896. Принять. Да. Получил. Силами выделенного мне дроида провожу восстановление работоспособности судна, используемого раньше как буксир, дозаправку и поверхностный ремонт корпуса для дальнейшего его использования. Процедура будет завершена через 3 часа. Хорошо, это пригодится. Доброе утро, капитан. Сканирование области радиусом 62 500 километров вокруг станции проведено. Составлена карта пространства. Пересылаю. Входящий пакет от Искина Ника, серия XDR-15, номер 5665. Принять? Да. Так, карту изучу попозже. При тестовом вылете. Как дела с расконсервацией корабля? Выполнено 68% работ. Планируемое окончание 4 часа. Замечательно! Продолжайте! Я в тренажер. Выйдя из комнаты, в коридор направился в каюту с установленными комплексами. Дошел до нее, заглянул в комнату. Блистала чистотой и аккуратностью. Никакого сравнения со вчерашним бедламом. Обстановка сама располагала к трудовому настрою, и поэтому я, не раздумывая, запустил программу тренировки и забрался в тренажер. 3 часа дались тяжело. Теперь я понял, что тренажер все-таки не массажист, а настоящий армейский безжалостный сержант. Я понял, почему он совмещен с медицинским комплексом. Нет, из изученных баз я это теоретически знал, но прочувствовал на своей драгоценной тушке. Это совершенно другое. За эти 3 часа мои жилы тянули и выкручивали, кости ломали и сращивали, мышцы напрягали до такого состояния, что они звенели почище иной струны. В результате из тренажера я выпал, как выжатый лимон. Первое время я просто стоял и пытался осмыслить эту пытку, называемую тренировкой. В голову втекло понимание, что это только начало. Дальше будет только хуже. Нет, такого физического напряжения я давно не испытывал. Съев положенный мне поздний завтрак, но в утроенном размере, я присел на край медицинского комплекса. Надо продолжать дальше. Подталкивал себя я, но как-то не хотелось после такого физического утомления нагружать еще и голову, а нужно и придется и учиться, и тренироваться я не заброшу. Это залог моего выживания, подбодрил себя я и занялся разбором своей небольшой модернизации нейросети. Сеть, как у нас там с работами по модернизации нейросети? Есть запланированный прирост производительности? Начал я обещанный разбор опций своих незримых товарищей. Работы проведены успешно. Прирост производительности составил 5,5%. На текущий момент проходит 2 активных процесса обучения в 5-м и 7-м слоях. Прогресс при изучении материала 5-го уровня составляет 53 и 0,11% для базы медицинский комплекс и 5,94% для медицины. Скорректированы таблицы изучения баз знаний под новые возможности нейросети. Хорошо. Теперь нужно разобраться, как там у нас с накоплением нейронов. Магик, сколько сейчас в накопителе ментоэнергии? Накопитель заполнен полностью. Емкость возросла. Сейчас его объем составляет 30 000 нейронов. Рекомендую все излишки сливать в накопители. Доступны 8 штук. А как это делать? Заинтересовался я. В структуре накопителя находятся узловые точки. В них направляется поток передаваемой ментоэнергии. Как найти узловые точки, разберусь. Зайду туда после тренировки и посмотрю, перед тем, как идти на корабли смотреть. Так, теперь займемся проверкой новых измерений. Вчера я остановился на 7-м слоте. Текущего запаса хватит на проверку всех оставшихся слотов. Поэтому приступим. Я представил расходящиеся линии с нанизанными на них бусинками и выбрал ту, что с номером 8. Перешел в 7-й слой, как самый медленный. Представил себя капли, втекающие в поверхность этого зеркала. Растекся по ней, смешался, просочился сквозь него и оказался по ту сторону этой незыблемой поверхности. Сеть, скорректируй подсчет производительности слоя, размещенного в этом измерении. Работаем по старому алгоритму. Учу первый уровень, контролируем время, по нему проводим сравнение. Не забудь о мерах безопасности. Если время превышает максимальное из текущих, прерываешь мое обучение и переносишь меня на 5-й слой. Я доучиваю базу и приступаем к следующему измерению. Для изучения выбрал базу «Боевое пилотирование». Обучение пролетело достаточно быстро. Материал напоминал инструкцию по простейшему экстремальному вождению и очень мне понравился. Решил при первой возможности курс прослушать по максимуму. Время изучения 0,89 минуты, что составляет 71% от производительности основного слоя. Далее перешел на 9-й слой. Тут изучил ремонт крупнотоннажных кораблей. Производительность слоя же в данном слоте составила 63% от основного. 10-й поток ознаменовался изучением базы «Армейский тренировочный комплекс» с производительностью 96%. Этот слой оставил одним из фоновых и перешел на 7-й, как самый медленный из всех имеющихся потоков. С него подключили 11-е измерение, и вот тут пригодилась моя предосторожность. Производительность в этом слоте составила всего 0,1% от основного. Пришлось доучивать базу «Плазменная пушка» в 5-м слое. Переходить обратно на 11-й и уже с него продолжать дальше. Следующим был 12-й слой и дроны ремонтные. Производительность составила 59%. С последним 13-м измерением мне повезло. Производительность его составила 91%, а оно было максимальным из всех доступных. Последний я изучил базу «Специализированное компьютерное оборудование». Итоговый множитель при многопоточном изучении у меня теперь составлял 3,9 раза. И это без дополнительных коэффициентов. Неплохо, совсем неплохо, решил я. Теперь займемся учебой. Первым этапом доучиваю ночные базы. Сеть! Сколько понадобится времени, чтобы закончить с медициной и медицинским комплексом? – спросил я. Расчет общего коэффициента ускорения при обучении в медбоксе с учетом новых данных по многопоточности составляет 15,8184. Время обучения составит 111,54 минуты. Рекомендую разбить обучение на 3 этапа, 2 по 40 минут, последние 32 минуты. Хорошо, приступаем. И начал устраиваться в медицинском комплексе. 896-й, Ника, я на учебу. Продолжайте выполнение текущих поручений. А затем провалился в новую фазу своего развития. Время протекало, как обычно, незаметно, но я ощущал, что новые знания уже пополнили мой багаж, осели в голове и памяти. Вообще удивляюсь. Каждый раз, когда прохожу обучение или тренируюсь, выпадаю из времени. Для меня тянутся года, века, а иногда, наоборот, минуты и секунды. Но каждый раз время пролетает незаметно, и создается понимание того, что именно так и никак иначе быть и должно. После усвоения материала 2/5 медицинских уровней появилось сразу несколько идей по перенастройке как медицинского, так и тренировочного комплексов. Раскрыв панель индикации и подключившись к контуру управления медкомплексом, приступил к его индивидуальной настройке. Как оказалось, данная процедура была отнюдь не тривиальной и требовала постоянного контроля работы комплекса по индикационной панели. Кроме того, требовалось учесть большое количество сопутствующих настройки и дальнейшей работе агрегата факторов и внести правильные погрешности их влияния на работу медбокса. Отличилась нейросеть и тут. Она разработала алгоритм контроля управляющих параметров на основе существующего, который проводил эту процедуру на 30% эффективнее и быстрее. Меня вообще поражает, что она обладает моими знаниями, но каким-то образом умудряется из них на основе скомпилированного объема знаний предлагать совершенно непохожие на существующее решение выводы. Складывается впечатление, что она умеет мыслить, но скрывает это. Например, ее предложение изменения полярности на настроечном контуре явно взято из технических баз. То есть она обрабатывает весь материал, что я умудряюсь в нее залить через свое обучение, а вот выводы из него делает сама. Вопрос: чем? Нужно провести тестирование оборудования для определения точного коэффициента при повышении производительности. Планируемый прирост скорости изучения составляет 590%. Сколько понадобится времени? 3 минуты. Давай тогда так же, как с проверкой измерений, поступим. Это быстрее. А для большей точности, когда я начну обучение, ты параллельно и свой тест прогони. Хорошо? Принято к исполнению. Тогда я сейчас выучу базу ракетной установки, а ты высчитай множитель. Берусь за изучение. Уровень осваивается в мгновение ока. Голова заполняется типами ракетного вооружения и способами его применения. Основа получена. Запустить любую смертельную стальную рыбку в нужном направлении я смогу. Сеть! Каково ускорение? — спросил я. — 5,91 раза. — Хорошо. До тренировки в тренажере у меня как раз примерно 2 часа. Посмотрим, как я смогу за них выучить. Коэффициент у меня сейчас на это время максимальный — 36,38 раза. Так, хочу провести полную проверку наличного транспорта. Если останется время, то полетать близ станции. Сеть! Что рекомендуешь? Изучить 4 летные базы. Пилот малых кораблей, пилот средних кораблей, навигация, сканер до 5 уровня. На обучение уйдет порядка 153 минут. Курс разбит на 4 этапа, 3 по 40 минут, 1:23. С 3 перерывами по 10 минут для накопления недостающего количества нейронов на последний этап обучения. Остаток времени до завтрашней учебы используй на изучение базы Эспер в самом производительном слое и базы Бой и Стрелок в других измерениях. Вполне нормально. Так, пожалуй, и сделаю. Тогда вылет нужен сегодня обязательно. Устрою себе летную практику, решил я. И поинтересовался, как идут дела у станционного эскина. 896-й. Как протекает процесс тестирования рабочего транспортного судна? Полное тестирование судна закончится через 30 минут. Замечательно. Я сейчас примусь за изучение летных баз. Тебе нужно проверить систему жизнеобеспечения судна. И если она в нерабочем состоянии, попытаться провести ее ремонт или замену. Не получится. Она перенесена на станцию для нормального функционирования вашей комнаты. То есть мне придется летать в скафандре. Ну, ладно. Не сильно страшно. Есть еще какие-то особенности этого транспорта? Он переделан в аналог буксира. У него есть лапа захвата грузов, и она же является кронштейном удержания при транспортировке крупных объектов, ответил 896-й. Если найду что-то, смогу это притащить сюда и осмотреть. Хорошая модернизация. Алексей, есть пожелания, сказал 896-й. Какие? Нужно проверять на наличие оружия, боеприпасов, топливных элементов встреченные обломки. Промышленный сканер на близких расстояниях может указать состав содержимого, находящегося в обломке, и таким образом, проведя анализ структуры, мы сможем определить, что там находится. Хорошо, я учту это. Теперь за учебу, потом на тренажер. Для него тоже есть несколько дополнений, а дальше уже направлюсь к тебе и вперед, к звездным просторам. Я устроился в медицинском комплексе. Удобно расположившись, расслабился. Сейчас будет пик моей умственной активности, и хотелось бы, чтобы все прошло без эксцессов. Обучение с таким ускорителем я еще не проходил. Настороженность и напряженность забылись сразу же после первых секунд обучения. Их снес тот поток информации, что стал разрастаться с каждым мгновением. Казалось, голову разорвет от такой неимоверной нагрузки. Мозг и сознание не справляются, не могут переварить такой объем данных. Но этого не происходило. Закончился первый этап. Перекусив и немного осмыслив полученное знание, не заметил, как пролетел перерыв, и пришло время для второго информационного шквала. Так за обучением и перерывами пролетели все те 2,5 часа. Вылезая из медбокса и направляясь к тренировочному комплексу, я ощущал твердую уверенность, что теперь смогу управлять малым или средним кораблем любой конструкции. Проложить точный и выверенный маршрут в системе или в секторе с любой степенью сложности, и никакие звездные объекты или аномалии не будут мне помехой в этом деле. Я был уверен в том, что смогу воспользоваться любыми следящими и сканирующими приборами, а также понять и идентифицировать, что и кто это, выяснить подробную информацию о нужном мне объекте и составить его полные технические и другие характеристики. В тренажер я забрался с верой в себя как пилота, с твердым знанием того, что теперь у меня есть шанс выбраться с этой станции и из этого сектора. Осталось только наработать практический опыт, чем, по сути, я и собирался заниматься. 2 часа в тренажере уже не были такой пыткой, как утренняя процедура, но были не менее выматывающими. Когда я закончил и выбрался из него, я пошел к выходу из корабля. Сегодня я решил не разбираться с поглотителями, а идти сразу к кораблям. Ника, я пошел к 896-му, буду практиковаться. Ты продолжай сканирование окружающего пространства и детализации полученной карты. Будешь выполнять корректировку маршрута к ближайшим объектам, а я постараюсь посмотреть, что вокруг нас летает интересного. После этого я ступил на пол причального дока и направился в сторону стоящих несколько в стороне 3 транспортных кораблей. Проходя мимо одной зеркальной стены в обширном коридоре, я заметил в отражении мягко ступающую тень со стелющимся плавным шагом. В первые мгновения я даже оглянулся, пытаясь увидеть того, кто тут еще может бродить, пока не заметил глупое верчение отражения на месте. «Так это я!» «Но что у меня с походкой?» Я никогда так не ходил. Остановившись и всмотревшись в свое отражение, задался вопросом. Было что-то в этих движениях знакомое. Я пытался вспомнить, где же мог наблюдать подобное. И выплыло сразу три эпизода из моей жизни. Первый. Мне 7 лет. Я и прадед идем на мою первую охоту. Треск и шум, создаваемый не очень крупным мальчишкой, и скользящая рядом большая бесшумная тень. Прадед Никифор. И три диких голодных волка, несущихся на нас. Его спокойные тогда слова: «Не хочешь есть, не убивай, но помни, есть те, кто тоже этого хочет. Они-то и опасны». И два практически мгновенных выстрела из ружья. Последний волк все еще несется на нас. Прадед не успевает перезарядить свою двустволку. Волк прыгает вперед и натыкается на выставленный нож деда Никифора. Я сделал то единственное, что смог, и успел сквозь страх и оцепенение, которые охватили меня. Уже несколько месяцев дед учил меня ходить подобно ему, но пока ничего не получалось. И до сего времени я смог повторить его походку всего единожды. Я выхватил из ножен на бедре прадеда его охотничий нож и сделал тот единственный свой удачный шаг. Это была моя последняя охота. Второй. Женщина за столом секретаря в том злосчастном здании. Когда она подходила к шкафу и доставала из него мою анкету для проверки, она двигалась с подобной грацией прирожденного хищника. Третий. Те несколько шагов скользнувшего в комнату отдыха ассистента. Откуда во мне это? Я никогда не отличался особой плавностью и пластичностью движений. И пришло понимание – тренажер или базы. На текущий момент изучено 34% четвертого уровня базы «Бой». На третьем уровне данной базы рассматривается практика способов передвижения, основанных на методике тела человека. Смежные темы встречаются в базе по выживанию и стрелковой подготовке, но на изученных уровнях пока только в урезанном виде. Курс наработки навыков армейским тренировочным комплексом был изменен в соответствии с изученным материалом. Как следствие, мы наблюдаем остаточный эффект их приобретения. Они сейчас усваиваются на мышечном уровне и поэтому используются бессознательно. Через некоторое время переход на такую моторику тела будет осознанным. Понятно, занятия в тренажере не проходят даром, решил я и продолжил свой путь. Вот он, мой первый шаг в космос. Подумал, останавливаясь напротив единственного неразобранного и внешне целого транспорта. Меня охватило некое ожидание чуда. Ведь хоть я и живу уже несколько дней на станции, хоть моя голова полнится знаниями о нем, но открытый космос я видел только сквозь пробойные иллюминаторы. «Я иду», — подумал я, Я жду. Прошелестело где-то на грани слышимости, и непонятно, то ли это был отзвук моих мыслей, то ли неясный бред перегруженного событиями воображения. Конец книги. Текст читал Вячеслав Манылов.